Глава 16. Как говорится, втянулся в график. Привык к ночному образу жизни, и день мой начинается вечером. Согласно старому Хуану, сумерки — это трещина между мирами. Мне кажется, я застрял между мирами безо всяких сумерек. Болтаюсь между мирами независимо от времени суток. Но мне плевать, я не философ, я Чело Вамп, практически, хотя и недалекий. Да, поумнеть немного было бы не лишним. Я бегу от общества, но неизменно в нем оказываюсь со всеми вытекающими ответственностями. Меня приняла семья вампов во главе с бедолагой Сатом, жалеющим о потере человеческого статуса, и я часть семьи, я несу ответственность. Мне навялили двух подростков, я, конечно, их использую, но я в ответе за них, сука, хотя приручать их не собирался. А еще я влюбился в женщину. Я лысый, умудренный, циничный, утративший веру во все хорошее. Как я мог? Не знаю. Теперь мне нужно обеспечить себя и свою женщину отдельным жильем. В минус третьем мире было очень хреново, но там я не должен был ничего и никому, а здесь должен. Здесь, сука, мир намного духовней, здесь без обязательств никак. Ну и что, позанимался самобичеванием, пожалел себя горемычного, и хватит на этом. Переходим к повседневности. С чего я начинаю день? С системного профиля. Есть чему порадоваться. Я взял вчера 8 уровней. Очки характеристик идут в ВПНу. Тут думать не о чем. Тут только радоваться и все. Я избавился от клятых скобочек. Уровень 18. Специализация. Трансформация плотного тела в энергию. Активируемая способность. Расход на поддержание энергетического тела 1 ЭП на секунду. Сила напряжения 25 единиц. Взрывная резкая сила 25 единиц. Выносливая сила 25 единиц. Сила телесной крепости – 25 единиц. Эпена – 19 единиц. Свободных очков характеристик – 0. Но ведь радуется глаз, а? А самочувствие? Я крут, я силен, как бык. Я ловок, как мангуст, и вынослив, как верблюд. И даже круче. Как там у Пушкина? Ай да Штирлиц, ай да сукин сын. Ай да я, да я, да я, да я. Чем не цыганский напевчик? Красавчик, чего там? И волосы на башке отрастают. Не такой уж я и лысый теперь. С очками способностей опять застрял. Не потому, что глаза разбегаются от широты выбора. Система по-прежнему напоминает Советский Союз с пустыми прилавками. Деньги есть, а купить на них нечего. По итогу мучительных размышлений вкладываю 4 очка в лазерный резак. Он теперь джедайскому мечу ничем не уступает. Разве только светится не так ярко и звуковых эффектов не имеет. Ну, никакого пафоса, блин. Ненавижу это системное скупердейство. Способности. Сопротивление ядом. 3 уровень. Регенерация. 3 уровень. Каменная кожа. 2 уровень. Метаболизм. 4 уровень. Усиление костной ткани. 3 уровень. Сопротивление ментальному воздействию. 2 уровень. Диагностика крови. 2 уровень. Сопротивление мутациям. 3 уровень. Ночное зрение. 1 уровень. Видение ауры. 2 уровень. Особые способности. Клык вампа – 3 уровень, лазерный резак – 4 уровень. Свободных очков способностей – 2. Оставлю 2 очка, пока. Может, потом что придумается. Зато никаких скобочек. Я полностью вернул все способности. Это формально у меня 18 уровень. А по сути, я где-то 60+. И это не слабо. Ха, меня многие считают за слабосильного. Пусть считают. Я коварен и не тот, кем кажусь. И мы еще посмотрим на крутость гвоздя. На всякий гвоздь найдутся свои пассатижи. Все, хорош валяться, надо валить. Внизу в столовой никого нет, и меня это радует. Не придется никому ничего объяснять. Ей-богу, при вампах я как несовершеннолетний иждивенец. Живу с детским ощущением, что меня могут оставить дома делать уроки. Однозначно, Луна права, пора искать собственное жилье. Без него я примак и звать никак. Деньги на первое время есть, немного. О собственном доме можно даже не мечтать, но снять угол хватит. И где мне искать этот угол? Можно сходить к котяре, тот наверняка подскажет. Но, во-первых, не хочу бегать к котяре по любому вопросу. Во-вторых, на то она и собственная берлога, чтобы о ней никто из знакомых не знал. Мало ли что, вдруг придется переходить на нелегальное положение. В очередной раз иду никуда, а откуда? От центра. Чем дальше от центра, тем дешевле должно быть жилье. Все-таки вампы живут в хорошем доме и в хорошем месте, недалеко от больницы. Иду почти бездумно. куда ноги вынесут. До дежурства еще долго, в спортзале делать больше нечего, гуляй, не хочу. Даже на метро садиться не буду. Разглядываю вывески, витрины прохожих. Идя мимо домов, разглядываю ауры за стенами. Забавно наблюдать за горожанами, полагающими, что их никто не видит. Даже если видны одни только размытые силуэты, видение ауры не дает нормальной картинки, но все равно забавно. Зажглись фонари. Ого, я загулялся, дело к ночи. Где я вообще? Упер в какой-то район на отшибе. Открываю карту. Далеко я от центра упорол. Как бы не пришлось нанимать извозчика. А это что еще за отметка у меня на карте? Припоминаю эту отметку. Я поставил после знакомства с паскудным гномом, что ушел, не заплатив за лечение, и жалобу накатал. Усмехаюсь, вроде шел бездумно, а на деле подспудные мыслишки меня именно сюда вывело. Гном живет совсем рядом. Ну что ж, попробую навестить грубияна и жалобщика. Дом — стандартный девятиэтажный, свечкой из бетонных панелей. Дверь в подъезде железная, но не запирается. Захожу внутрь. Подъезд хоть и тускленько, но освещен. А чё, и лифт работает? Жму кнопку вызова. Загудело, заработали механизмы. Реально лифт работает. А, собственно, чего я удивляюсь? Если уж метро ходит, магоящики в кабаках мыльной оперы показывают. Лифт — это так, мелочь. Судя по номеру квартиры, гном живет этаже на седьмом. Поднимаюсь до седьмого. Угадал, вот его дверь. Тоже железная. Жму кнопку звонка. Раздается трель. Жду. Снова жму кнопку звонка. Снова жду. Сканирую квартиру на наличие ауры. Пусто. Походу, гнома дома нет. И чего делать? Известно чего, подожду. И подожду прямо в квартире. Куковать на лестничной клетке не солидно. Одежду в инвентарь. Теперь на мне только плащ и ботинки призрачного охотника. Наверное, со стороны я выгляжу очень загадочным персонажем. Плащ и ботинки не закрывают только две части тела — лысую голову и голые икры. Да, очень загадочно я должен выглядеть со стороны. Ну, или очень комично. Просачиваюсь внутрь. Вечер в хату, озвучиваю блатное приветствие сиплым голосом заправского домушника. Зря старался. Дома никого. Осматриваюсь. Однокомнатная, тесная, холостяцкая квартирка. Невооруженным глазом видно, что холостяцкая. На кровати комканное белье, на стуле мятое шматье. Заглядываю в кухню, на столе грязь, в раковине гора немытой посуды, на плите подгоревшая сковорода. Так даже лучше. Если бы у гнома была семья, дело бы сильно осложнилось. Чаю, что ли, себе сделать? Не, нафиг. Не хочу рыться в грязной посуде, а ничего чистого гнома нет в принципе. Обойдусь. Присаживаюсь в кухне на табуреточку, сижу, жду. Пока жду, в голову начинают лезть неприятные мысли. Ну, вот придет этот гном. Что я ему скажу? Что он урод? Так он не согласится. Что он должен заплатить? Так он и с этим не согласится. Убивать его, что ли, из-за сраных 100 монет? Блин, не знаю. Через 40 минут ожидания гном пришел. Сначала слышу механическое вжик-вжик, двери лифта, потом шаркающие шаги, тяжелое дыхание, бубнеж и клацание ключа в замочной скважине. А затем открывается дверь. Гном пришел домой. «Кто здесь?» Гном щелкает выключателями. В грязной квартире становится светло и неуютно. По стенам в сторону ближайшей щели щемятся тараканы. Я поднимаюсь с табуретки молча. А чего отвечать? Все, что нужно, гном прочитает в моей всплывающей системке. «Ты это что тут делаешь, кровосос?» «Ага, системку гном прочитал». «Ты не заплатил за операцию», — говорю спокойно. «Ты охренел?» Если гном и дальше собирается общаться исключительно в вопросительном ключе, мы далеко не уедем. «Это ты охренел», — поправляю гнома. «Жить хочешь — заплатишь». «Это ты охренел?» — орет гном. «Да, не умею я заводить с гномами содержательных бесед». Гном извлекает из инвентаря части доспеха и очень сноровисто и быстро в них облачается. «Ну что ж, я с самого начала не верил, что он предпочтет просто заплатить». Даю возможность оппоненту приодеться, если он полагает, что доспех его спасет. Разуверять не стану. Облаченный доспех — законный трофей, не мародерка какая. Последний из инвентаря гном извлекает внушительных размеров секиру и кидается на меня. Думает, в его тесной кухне уворачиваться мне некуда. А мне не нужно уворачиваться. Перехожу в энергию, пролетаю прямо сквозь гнома, оказываюсь за его спиной. Не ожидал, родимый? А кухонному столику хана. Гномская секира перерубила его пополам. Возвращаю телесность и всаживаю в спину гнома Джедайский резак 4-го уровня. Гном орет, будто его режут, и резво отпрыгивает вглубь кухни, в аккуратно то место, где до этого стоял я. Только одного не понимаю, чего он не сдох. Гном разворачивается вполне себе живой, боеспособный. Я снял у него от силы 7% здоровья. Как так? Не ожидал, кровососик. Гном тяжело дышит и азартно скалится. Доспех с резистом на энергетические атаки заточен против скрипунов и таких, как ты. Эк, он меня к скрипунам приравнял. Обидно даже. А главное, впору пожалеть, что позволил гному облачиться. Фигня. Я его и так дорежу потихоньку. Тогда же лучше растяну удовольствие. Гном снова бросается на меня. Повторяю маневр. Энергия, широкая спина, удар и опять минорный урон. Нормально. За 15, край 20 ударов все равно его уделаю. Продолжаем. Гном прячет секиру в инвентарь и извлекает внушительный кинжал. И это он хорошо придумал. В тесном помещении с кинжалом намного сподручней. Вот же гнида сообразительная. Наш бой, похожий на кориду, продолжается. В кухне гнома не осталось ни одного целого предмета. Но меня он не задел ни разу. Я его намного резче. А вот гномику все хуже. Половину очков здоровья я с него снял. Какой-то миг паршивец перебегает из кухни в комнату. Это он что, надеется от меня сбежать? Наивный. Думаю, настал психологически подходящий момент предложить гному переговоры. Забегаю в комнату. Не, это я наивный. Гном скорее удавится, чем копейку мне заплатит. Он выхватил из инвентаря флакон зелья и заливает себе в глотку. Заборное такое зелье. Явно дорогое. Здоровье гнома резко поползло вверх. Что делать? Пляшем дальше. Все-таки родился я дураком и дураком помру. Причем очень скоро. Увлекся, не уследил. Эпена закончилась, а гном еще жив. Он будто почуял или догадался. Что, кровосос, закончились твои фокусы с призраком? Теперь я тебя буду убивать. А у гнома слова с делом не расходятся. Он реально взялся меня убивать. Мой резак резко стал очень проигрышным оружием против его кинжала. У меня-то доспеха нет. Кручусь, как белка, ухожу прыжками да перекатами, но гному все же удается зажать меня в углу. Все, похоже, это конец. Гном кидается на меня в замахе, перехватываю его руку с кинжалом. У меня тоже силушки хватает. Выбить кинжал из его руки мне удалось, но мы сцепились и перешли в партер. Гном роняет меня на пол и придавливает немалой своей тушей. Бороться с гномами близко к бессмысленному. Рука капкан, захват удав. Сопротивляюсь, сколько могу, но гном обхватил меня за туловище двумя руками и сдавливает все сильнее. Я уже слышу, как трещат мои ребра. Долго они не выдержат. Шлем у гнома немного съехал и приоткрыл могучую бычью шею. Мои руки прижаты к телу, резаком не дотянуться. Могу укусить его напоследок, но толку не будет. У меня не волчья пасть. Разодрать горло не получится. А что, если так? Желаете использовать способность клык вампа? Еще как желаю. Выберите действие. Вы выбрали полное иссушение. Предупреждаем. В задницу предупреждение, когда твою грудь ломают под механическим прессом, не до предупреждений. Втыкаю клык в гномью шею и прям чувствую, как слабнет его хватка. А еще через несколько секунд гном превращается в невесомую высохшую мумию и опадает облачком черных пикселей. Все, нету больше гнома, будто и не было никогда. Интерфейс разряжается портянкой сообщений. Вы одолели противника. Вы получили опыт. Вы получили новый уровень. Вы впервые использовали расовую способность иссушения. Внимание! Иссушив разумного, вы переступили нравственную черту. Вы изменили свою природу. Вы обрели особую специализацию кровопийца. Увы, за все приходится платить. Вы утратили способность вакцинирования разумных. Теперь ваш клык способен нести только смерть через иссушение. Приваливаясь к стеночке, пытаюсь осмыслить, что я тут опять натворил. И пока крутится только одна мысль — вакцинировать других я больше не способен. Моя врачебная карьера официально закончена. Да и в жопу врачебную карьеру не очень-то и хотелось. А плюшки какие мне с этого перепали? Перепали, как без них. Особая специализация. Кровопийца. Вы способны тянуть жизненную силу противника без телесного контакта на расстоянии до 3 метров, нанося урон и восстанавливая потраченную эпену. Хм, неплохо. Очень неплохо. А, кстати, у меня сейчас полный бар эпены. Это, видать, потому что гнома высушил. Так, а еще плюшечки будут? Вы получили достижение. Первый в своей расе. Вы первый вамп, решившийся на иссушение разумного. Награда. Расход эпены на состояние энергии снижен до 1 эпена в 5. Перерасчет. С учетом обретения особой специальности, расход снижен до 1 эпена в 10 секунд. А вот это сильно. Это я не слабый бонус отхватил. В сущности, мне увеличили длительность нахождения в призраке в 10 раз. Раньше расход был 1 эпена в секунду. Щедро. Не ожидал от системы. А с другой стороны, первый в своей расе. Такие достижения достаются одному на миллион, а может и реже. А кроме прочего, я же теперь не эстетичный и аморальный кровопийца. За это своя компенсация. Уровень 19. Специализация. Трансформация плотного тела в энергию. Активируемая способность. Расход на поддержание энергетического тела. 1 эпена в 10 секунд. Особая специализация. Кровопийца. Сила напряжения 25 единиц. Взрывная резкая сила 25 единиц. Выносливая сила 25 единиц. Сила телесной крепости 25 единиц. Эпена 19 единиц. Свободных очков характеристик 1 единица. Способности. Сопротивление ядам 3 уровень. Регенерация 3 уровень. Каменная кожа 2 уровень. Метаболизм 4 уровень. Усиление костной ткани 3 уровень. Сопротивление ментальному воздействию – 2 уровень. Диагностика крови – 2 уровень. Сопротивление мутациям – 3 уровень. Ночное зрение – 1 уровень. Видение ауры – 2 уровень. Особые способности – клыки вампа – 3 уровень. Лазерный резак – 4 уровень. Свободных очков способностей – 3. И, кстати, я уровень взял. Могу довести очки Эпены до юбилейной 20-ки. Насколько помню, на 20 раньше давали бонусы. Может, и теперь будут? Вкладывай очко в Эпену. Поздравляем, вы достигли порогового значения всех характеристик в 20 единиц. Восстановление Эпен ускоряется до 1 Эпена в 2. Перерасчет. С учетом обретения особой специальности, ускоряется до 1 Эпена в минуту. Просто праздник какой-то. Что мне еще сделать, чтобы получить возможность оставаться в призраке неограниченное время? Ага, размечтался. Однако пора валить, уже бегут досужие граждане. Я слышу их тяжелый топот. Ну, так-то да. Пошумели мы с гномом знатно, всю хату разнесли. Странно еще, почему раньше народ не набежал. Наверное, ждал подкрепления. Не, мне тут массовое скопление агрессивно настроенных личностей не нужно. Я сам личность не публичная. Закидываю в инвентарь доставшиеся от гнома трофеи, перехожу в призрак и перемещаюсь на балкон, затем на нижний балкон, затем еще на этаж ниже. Любопытно, если я в виде призрака сигану с 5-го этажа, ведь не должен разбиться, ведь призрак массы не имеет. Ладно, сегодня выяснять не буду. Сквозь балконы последовательно проваливаюсь до 1-го и только потом спрыгиваю на землю. Отхожу за кустики, одеваюсь, а то в одном плаще и ботинках выгляжу подозрительно. Плащ, напротив, убираю в инвентарь. Все, теперь по виду я ничем не отличаюсь от остальных работяг. Дворами да закоулками выбираюсь на дорогу, бреду до ближайшего метро, а оно оказывается совсем не близко. Подземка нынче сильно укоротилась. Упс, а метро не работает. В связи с поздним временем суток закрыто до утра. Ну и что делать? От гномовой квартиры я ушел далеко, можно и на таксо. Извозчик, извозчик, мать! До приемного покоя за 3 монеты. Черт с тобой, за 7. Что значит, зачем мне в больницу? Ну, считай, что болен. Нет, не заразен, не ссы. Извозчик. Душевные недуги респираторно не передаются. Как доктор тебе говорю. Не видишь, дурак, что я высший вамп? Ну, хорошо, 10 монет, как с куста. Кровопийца ты, а не извозчик.